Александр Подольский. Быстрые свидания. В новомодный формат знакомств я влюбился сразу. Бокал вина, приятная музыка, таймер на 10 минут и женщины одна за другой. Тут некогда робить, надо действовать. Длинноволосую пышку в наряде похотливой учительницы звали Оля. С нее-то все и началось. Следом шла Ира, тихоня, с большими и влажными глазами. Саша нервничала и заикалась. Юля игриво облизывала зайчью губу. А неформалка Инга хвасталась фигурными шарами на бритом черепе. Уродство не пугало. За годы хирургической практики я видел и не такое. Наоборот, увечья возбуждали. Влекла пустая глазница Ани. Дразнил обрубок языка во рту Насти. Сводили с ума торчащие сквозь плоть ребра худышки веки. Женщины были на любой вкус, и не имело значения, что создавал я их из одной, самой первой. Заводил таймер и приступал к работе. 10 минут, чтобы отсечь лишнее, придумать образ, дать имя и перейти к следующему свиданию. Пока слух ласкают крики незнакомок, а в горе мяса и костей бьется одно на всех сердце, и пока остается шанс встретить свой идеал. Конец рассказа. Александр Подольский. Быстрые свидания. Текст читал Михаил Стинский.